как мы здесь оказались. Пуф! И мышата вдруг оказались в незнакомом месте. «Ой, куда это мы попали?» – пропищала Амелия. «Что это за темный потолок над нашими головами? И почему вокруг движутся какие-то большие пушистые серые облака?» Макси с удивлением огляделся. «Мне кажется, они похожи на пыльных крыс», – прошептал он. «Крысы?» Амелия испугалась и поджала лапки. Ей вдруг показалось, что одна такая пыльная крыса ей подмигнула. У Амелии мурашки пробежали по спинке, и она покрепче ухватилась за хвостик брата. А Макси почесал в затылке и задумался. Откуда ему известно про этих пыльных крыс? Он не помнил, чтобы видел раньше нечто подобное. «Назад!» — прошептал вдруг Макси и указал лапой на пол. «Я вижу кого-то там впереди, кого-то огромного, но только на двух лапах!» Макси и Амелия быстро сообразили, кто перед ними. «Двулапое существо! Это же человек!» «Ничего хорошего», — подумали они. «Все мыши с рождения знают, что людей надо опасаться. От встречи с ними ничего хорошего не жди. Можешь угодить мышеловку или даже погибнуть». «Теперь ясно», — проговорил Макси, не сводя глаз с человека. «Мы оказались под диваном. Это такая штуковина, на которой люди сидят». «Откуда ты знаешь?» «Понятия не имею. Но ты ни в коем случае не высовывай носа из-под дивана. Сиди тихо. Это вопрос жизни и смерти». Амелия поняла, что брат говорит очень серьезно. «Ладно, буду сидеть тихо. Но усики у меня все равно дрожат, и я ничего не могу с этим поделать», — пробормотала она. «Ох, я вся дрожу до кончика хвоста». Мышата долго сидели, забившись под диван. Они прижались друг к дружке и не смели пошевелиться. Боялись, что их заметят. Но вечером мышиные желудки заурчали от голода. Мысль о еде не давала Макси покоя. Вот бы в комнате нашелся крошечный кусочек сыра или хотя бы засохшие хлебные крошки. «Эх, погрызть бы хоть что-нибудь», — думал он с тоской. «Послушай, Амелия», — шепнул осторожно Макси. «Я попробую прокрасться в комнату и поискать что-нибудь съестное». «Не надо!» — пискнула испуганно Амелия. «А что, если люди тебя поймают?» «Ну нет», — прошептал Макси, стараясь, чтобы голос его звучал убедительно, и сестренка успокоилась. Они с Амелией были двойняшками, но Макси родился на несколько секунд раньше и поэтому считал себя старшим братом. Значит, добывание пищи — его обязанность. Макси, отличавшийся исключительной храбростью, смело выбрался из укрытия и отправился на поиски. Вскоре он почуял приятный аромат, и ноздри его задрожали. Запах исходил от миски, стоявшей на столе перед диваном. Мышонок вскарабкался на стол и нырнул в миску. Она была полна маленьких желтых скрученных штучек. Макси не знал, что это сырные чипсы. Он осторожно откусил. «Вкуснотища!» Взяв по кружочку в каждую лапку, Макси понес их сестре. Увидев брата, она запрыгала от радости. «Успокойся, Амелия!» — прошипел Макси. «Люди могут нас заметить!» И в тот же миг они услышали, как кто-то подошел к дивану. Перед ними снова остановились две огромные ножищи. Мышата затаили дыхание, только бы их не обнаружили. Тут вдруг появилась большая голова, и прямо на них уставились два глаза. Но удивительное дело, испугались не только мыши. Похоже, что человек испугался не меньше. «Фу, мыши!» — воскликнула незнакомка и инстинктивно отшатнулась. «Как они тут очутились?» «Фу!» — повторил с возмущением Макси. «Простите, но мы вас слышим!» Девушка явно была поражена. «Неужели это мышата разговаривают со мной?» — пробормотала она удивленно. «Но ведь мыши не умеют говорить». «А вот и умеют! Иначе как бы мы тебе ответили?» — сказал Макси, стараясь держаться уверенно, будто ему совсем не страшно. Амелия лишь согласно кивала, подтверждая его слова. Девушка поднесла руку ко лбу. Уж не заболела ли она? Может, все это ей только чудится? Она спросила, откуда они пришли. Но Макс и Амелия не могли ничего ей ответить. Они и сами этого не знали. «Но кто вы такие?» — продолжала расспрашивать девушка. И на это они тоже не могли ответить. «А ты кто?» — вместо ответа спросила Амелия. И сама удивилась, что набралась такой храбрости и даже вытянулась в полный рост, привстав на цыпочки. Девушка рассмеялась. «Надо же! Мало того, что мыши умеют разговаривать, они еще и такие задиристые!» — отметила она с интересом. Девушка сказала, что ее зовут Камила. На самом деле она оказалась не опасной и не злой. Когда страхи улеглись, Камила, Макси и Амелия быстро познакомились и даже стали лучшими друзьями, если такое возможно между мышами и людьми. Камила поняла, что мышата не знают, как оказались под диваном, но она разрешила им остаться и жить в ее доме. Макси и Амелия с радостью приняли приглашение. Камила устроила мышатам уютную комнатку в старом платяном шкафу. Из двух коробочек она смастерила им отличные кроватки, а несколько старых кукольных одежек при помощи ножниц, иголки и нитки подогнала мышатам по размеру. Вскоре место в шкафу нашлось даже качелям и игрушкам. Лучшей мышиной каморки и не представить. Макси и Амелия скоро привыкли жить среди людей. Они все дни проводили вместе с Камилой. Мышата узнали, что помимо дома, это означало квартиру, была еще улица. Иногда они выходили на задний двор, чтобы покатать мячик из фрикадельки и поиграть в лазалки, скарабкаться по стене к окну и заглянуть в комнату. Во дворе была одна единственная опасность — соседский кот Сиги. Едва он прознал о появлении мышат, охота на них стала его любимым занятием. «Скорее! Сиги идет!» — предупреждала всякий раз Амелия, завидев мчавшегося к ним огромного кота. Порой Макси даже отваживался крикнуть Сиге «Кот облезлый!», но только если заранее успевал надежно спрятаться под помойное ведро или куда-то еще, где кошачьим лапам было его не достать. Шли годы, мышиная жизнь текла своим чередом. Макси и Амелии неплохо жилось рядом с человеком. Но все изменилось в один день. Это случилось, когда мышата играли в прятки в большой комнате. Вдруг Макси застыл на бегу. «Амелия, посмотри, что это там?» — выпалил он. «Не знаю, но выглядит подозрительно», — пискнула Амелия. «Надо это осмотреть», — решил Макси и, крадучись, подошел ближе. Амелия осторожно засеменила следом, крепко держась за его хвост. С бьющимся сердцем мышата приближались к странному темному пятну.